Глава 9. Чу-чу поезд или хутервильский экспресс. Выбирайте наименьшее из зол. Пайн стояла перед железнодорожным вокзалом в Уильямсе, штат Аризона. Именно отсюда каждый день отправлялся поезд в Гранд-Каньон, а потом возвращался обратно. Путешествие к южному краю каньона составляло 65 миль в каждую сторону и занимало неспешные 2 часа и 15 минут. За меньшее время она могла бы долететь от Феникса до Сиэтла. Пайн только что поговорила с людьми из персонала поезда и показала фотографию настоящего Бенджамина Приста. Никто не вспомнил, чтобы он ехал в поезде. Затем она дала описание фальшивого Приста. Но ей сказали, что совсем немногие джентльмены под него подходят. На имя Бенджамина Приста был выписан билет туда и обратно, и кто-то воспользовался им, чтобы добраться до южного края каньона. Однако обратный билет до Уильямса так никто и не предъявил. Его покупали за наличные, и никаких следов кредитной карты. «Очень интересно», — подумала Пайн, — «билет достаточно дорогой. Возможно, кто-то хотел скрыть свою личность». Наверное, так и было. Затем она отправилась в железнодорожный отель. Камин с каменной облицовкой, ковер, в котором тонули ноги, полированные деревянные балконы и колонны — все вместе производило впечатление гостеприимства высшего класса. Жизнедеятельность отеля зависела от пассажиров поезда. Вот почему персонал старался произвести хорошее впечатление на гостей и убедить их здесь остановиться, прежде чем двигаться дальше. Пайн подошла к стойке регистрации, показала молодой женщине-портье фотографию настоящего Приста и рассказала ей, когда тот мог у них останавливаться. Потом дала описание мошенника. Женщина покачала головой. «Я не узнаю ни того, ни другого», — сказала она. «А вы тогда дежурили?» «Да». «Обычно я работаю в дневную смену». «Кто-нибудь еще находился у стойки регистрации?» — спросила Пайн. «Нет, только я». «Хорошо. А вы не регистрировали гостя по имени Бенджамин Прист в тот день, о котором я спросила?» Дежурная нажала на несколько клавиш, посмотрела на монитор и покачала головой. «Нет, у нас не было гостей с таким именем. Значит, он здесь не останавливался». Пайн знала, что это вовсе не обязательно так. Он мог использовать вымышленное имя, фальшивое удостоверение личности или изменить внешность. Она поблагодарила дежурную и вышла из отеля, размышляя о том, что путешествие сюда оказалось совершенно бесполезным. Затем села в свой внедорожник и включила двигатель. В этот момент ей позвонила Кэрол Блюм. «Я отправила вам статью с новостями из Arizona Gazette». «О чем она?» «Об исследовании, которое якобы имело место в Гранд-Каньон». «А когда оно якобы имело место?» — уточнила Пайн. «В 1909 году». «И какое оно имеет отношение к моему расследованию через 100 с лишним лет?» «Просто прочитайте», — предложила Блюм. «Кроме того, я послала вам более позднюю статью, в которой препарируется сообщение 909 года. Вместе они помогут вам оценить их». «Хорошо», — сказала Пайн, — «но вы можете хоть намекнуть?» Буквы «J» и «K» уже появлялись в Гранд-Каньон. «Что?» — удивилась Этли. «Прочитайте статью, потом поговорим». Пайн посидела несколько минут, подставив лицо под кондиционер. Термометр снаружи показывал почти 32 градуса. И, несмотря на сухой воздух, было невероятно жарко. Ее телефон звякнул, и она открыла электронную почту. Очевидно, Блюм увеличила текст, чтобы его было удобно читать. И Пайн потребовалось всего несколько минут, чтобы пробежать статью глазами. В 1909 году два исследователя по имени Джордан и Кинкейд, которые работали в Смитсоновском институте, предположительно наткнулись на пещеру, расположенную довольно высоко, на одном из утесов Гранд Каньон. Джордан и Кинкейд? Дже и К? Пайн стала читать дальше. Они вошли в пещеру и нашли свидетельство существования древней цивилизации, которая могла быть, как говорилось в статье, используя давно отброшенный презрительный термин, азиатской или даже египетской. Предположительно, ученые обнаружили в подземной цитадели, состоявшей из множества помещений, все, от погребальных урн с мумиями до статуй, напоминавших Будду. Во второй статье, написанной всего несколько лет назад, сообщалось множество дополнительных подробностей. Пайн потребовалось 10 минут, чтобы прочитать ее. Автор статьи был настроен так же скептически, как и она, относительно мнимой экспедиции. В документах Смитсоновского центра не нашлось упоминаний об исследователях по имени Джордан и Кинкейд, которые, как утверждалось в первой статье, имели первоклассную камеру, но не сделали ни одной фотографии открытия столетия. Автор попытался угадать, где могла находиться пещера, и предполагал, что, скорее всего, между реками 94 Mile и Trinity. Пайн знала, что там есть места с египетскими названиями — башни Сета, храм Изиды и храм Озириса. Согласно более поздней статье, в те времена, когда они появились, Египет стал местом, куда отправлялось множество крупных экспедиций, о которых часто сообщали в новостях. В каньоне призраков встречались азиатские имена, такие как пирамида Хеопса, монастырь Будды и храм Шивы. А кроме того, не остались без внимания древние боги из египетских, греческих, индуистских, китайских и скандинавских мифов. В заключение автор статьи написал, что в каньоне есть множество пещер, многие из которых обнаружены в разные годы туристами и исследователями. Судя по всему, автор считал, что в пещере, найденной Джорданом и Кинкейдом, на самом деле обитали анасази, первые люди, поселившиеся в долине. Именно они создали стиль жизни Пуэбло и вырубили пещеры в горах, как и многие другие древние культуры. Наваха являлись потомками анасази, имя которых на языке наваха означает «древние». Более того, в каньон Дешей есть так называемая «пещера мумий», где жили анасази. Она находится на высоте в 300 футов над дном Гранд-каньон и состоит из двух смежных пещер, насчитывающих более 50 помещений и круглых церемониальных сооружений, чей возраст превышает 1000 лет. Затем Пайн прочитала последний абзац более поздней статьи. Очевидно, предположил автор, Джордан и Кинкейд высекли буквы «J» и «K» на скале над входом в пещеру. Почему автор сделал такой вывод, Этли не знала. Больше в статье ничего сказано не было. Она позвонила Блюм. «Как вам удалось так быстро это отыскать?» Я выросла в Аризоне и знала о статье в Газет 99-го года, которая является частью местного фольклора. Когда я была подростком, мы с отцом-историком-любителем отправились путешествовать по дну каньона. Он рассказал мне о легенде и отвел в места с египетскими названиями. Я подумала, что это обычная газетная мистификация, хотя мой отец считал, что тут все не так просто. Но... «Египтяне в Аризоне? Я вас умоляю. Однако буквы «J» и «K»? Джордан и Кинкейд? Вот что я вспомнила, когда вы утром попросили меня провести небольшое расследование. Возможно, это не имеет ни малейшего отношения к вашему делу, но больше ничего, даже отдаленно связанного с буквами «J» и «K», мне найти не удалось». «Ну что ж, хорошая работа, благодарю», — сказала Пайн. «Значит, вы спускались на дно каньона?» «О, много раз, когда была моложе. И, кстати, я ездила туда на муле много лет назад. Хорошо, что вы рассказали мне. Вы еще вернетесь в офис?» «Может быть», — Пайн посмотрела на часы. «Я знаю, что вы уходите через час. «Я останусь и поработаю», — сказала Блюм. «Сегодня у меня нет других дел. В таком случае я попрошу выписать вам сверхурочные». «Вам не следует беспокоиться, агент Пайн. Приятно чувствовать себя полезной». «Спасибо. Может быть, мы еще встретимся сегодня». Этли поехала дальше, размышляя о том, какое отношение экспедиция, которая, возможно, проходила более века назад, может иметь к мертвому мулу и национальной безопасности. «Может быть, я не хочу этого знать?»